Глава 14. Элиза. «Да, жнец Грант, я достигла командующего за несколько секунд, даже раньше, чем успела испугаться или обдумать свои действия». «Уотерборн, в лагере всего 5 заклинателей вместе с тобой, но зомби легко контролить. Бери всех заклинателей, Гамильтона и Шервуда в защиту, и выстраивайте линию контроля на северной линии леса. Ни одна тварь не должна приблизиться к лагерю. Дайте нам как можно больше времени, но в лес не заходить. Ты за главную, поняла?» Я только и сумела вымолвить. Все еще не могла уложить в голове происходящее. Лагерю угрожала опасность. От меня требовали удержать оборону силами 5 заклинателей. «Элиза!» — громко окликнул меня Грант. «Справишься?» «Да», — опомнилась я. «Мы будем удерживать их столько, сколько потребуется». «Не подведи», — кивнул он, разворачиваясь к подбежавшему к нему жнецу Стригару. «Мне надо знать, сколько целей, какую представляют опасность, а также определить радиус поражения мглой», — перечислил, обращаясь уже к нему. «Разведчики отправлены», — сообщил тот. Дальше слушать я не стала, бросилась к Римусу. «Что тебе поручили?» — сразу спросил он, вперив в мое лицо напряженный взгляд голубых глаз. Каштановые волосы были грязны и взъерошены, на лице виднелся отпечаток подушки. Определить в нас аристократов можно было только по сшитой на заказ форме. «Мне поручили организовать выстраивание линии контроля. Ты и Шервуд нам в защиту». «Понял. Позову его». «Я соберу заклинателей». Уверенность постепенно возвращалась в голос. Раньше мне не приходилось попадать в столь опасные ситуации, но нас готовили к этому 3 года. Мы знали, что делать, и понимали важность слаженной работы. Если не удержим поднятые мглой трупы подальше от лагеря, могут пострадать обычные люди. Зомби действительно не особо опасны. По факту, это кучка разлагающейся плоти. Они не могут убить руками или закусать до смерти, но являются разносчиками мглы. Отравление ей неизлечимо. Если зомби поцарапает или укусит, это может закончиться смертью. Поэтому важно взять их под контроль, чтобы дать время жнецам и стражам подготовить линии атаки и защиты. «Заклинатели! Ко мне!» — громко начала звать я, направляясь к северной части лагеря, откуда прибежала испуганная женщина. За мной сразу рванули 3 парней и 1 девушка из моего отряда. Роб, Гарри, Глен и Алана. Нас всего 5, но, учитывая сложность выбранной нами специальности, нам даже повезло. Заклинатели специализируются на контроле боя, сочетая техники ментального воздействия и магических ловушек. В наши задачи входило направлять цели по нужному маршруту, удерживать их на месте для атак, а также в редких случаях воздействовать на военных для улучшения слаженности работы. Конечно же, мы в состоянии строить и атакующие, и защитные сети заклинаний, но каждый должен заниматься тем, что у него выходит лучше всего. В нашу задачу входит сделать из противника удобную и легко доступную мишень. Но сегодня нам предстояло взять под контроль зомби и удерживать их на месте. В лагере начиналась легкая паника. Люди кричали, кто-то даже пытался нас удержать, чтобы расспросить. Мы только отмахнулись, сосредоточенные на обсуждении построения. Как только палатки и защитная линия лагеря остались позади, а перед нами выросли громады деревьев, мы остановились и выстроились клином со мной во главе. Астральные книги засветились перед нами почти синхронно. Зашелестели полупрозрачные страницы, пока проходил поиск нужного плетения, и затихли. А мы принялись формировать ступени заклинаний, одну за другой. Из-за деревьев показался первый зомби. Труп настолько разложился, что невозможно было понять, мужчиной он был или женщиной. В пустых глазницах копошились черви. Но, похоже, кладбище оказалось не настолько древним, раз на костях еще находилась плоть, а в черепушке — мозги. Римус встретил опасность точным ударом водяного хлыста, отсекая голову зомби. Та скрылась в кустах, но пропитанное мглой тело прошло еще почти метр, прежде чем его снесло следующей атакой. Потому и бессмысленно бить точечно. Эти твари так просто не умирают. Их надо крошить и сжигать, пока не останется только прах. Вот, наконец, три ступени заклинаний были выстроены, заклинатели направили их вперед. А я пустила связующую линию, чтобы сформировать направление и расстояние. Растянув ее на протяженность лагеря за нашими спинами, распределила плетение. «Отпускаем!» — объявила громко, и мы одновременно активировали заклинания. Те загорелись ярким светом, и сияющие стеной поднялись почти к верхушкам деревьев, после чего тонкими, словно паутина, нитями унеслись вглубь леса, вылавливая подходящие для контроля сущности. Чем больше их было, тем более мощную подпитку требовала линия контроля. «Элиза, Грант требует отчета. Сколько целей?» Ко мне подступил Римус. 78. Медленно произнесла я, стараясь на него не отвлекаться. «Радиус 5 километров. Не смогу увеличить». «Понял». Он принялся передавать мой краткий отчет. А мне нельзя было терять концентрацию. Я словно паучиха удерживала врагов на тонких нитях, пока каждый из них пытался опомниться и вновь обрести свободу. Резерв медленно таял, силы уходили, но каждый из нас намеревался стоять до победного. Не знаю, сколько это продолжалось. По ощущениям, несколько часов, хотя уверена, намного меньше. Перед нашей линией контроля выросли еще две. Стражи и жнецы сгруппировались. Первым выстроили защитный купол, чтобы закрыться от ударной волны. Второй уровень плетений должен был мощной атакой избавиться от опасности. «Элиза, вам разрешили развеять линию контроля», — объявил Римус. И тогда мы отпустили, обессиленно опустили руки. На тело навалилась монолитная тяжесть. Следом грянул взрыв. Мы еле успели прикрыть глаза и уши. Мягкий свет магических огней сменило зарево пожара. Разговоры военных перекрыл треск горящих деревьев. Следом шипение, когда на лес полился направленный магами дождь. «Что дальше, Элиза?» — спросила у меня Алана. Только в этот момент прошло осознание, что Грант сделал меня главной, поручив такую ответственную и опасную работу. И я не растерялась, справилась, смогла. Мы смогли. «Рейд, судя по всему», — ответила я. «И выкапывание могил», — подтвердил Грант, подходя к нашему маленькому отряду заклинателей. Так и вышло. Почти 2 дня мы защищали лес от последствий отравления мглой, уничтожали успевшие уйти опасные останки, огораживали защитными плетениями кладбище. Жутко устали, только дальше предстояло вновь вернуться к помощи при эвакуации. Не скажу, что это радовало, но в этом состоял наш долг. Однако у командования были иные планы. Поступил приказ. И меня, и Викторию, единственных, отправляли обратно в академию.